Четверг. Мартин. Мартин закрыл дверь номера. На какую-то долю секунды ему показалось, что он слышит свою старую песню. Мартин потряс головой, и наваждение пропало. Он пошел по коридору, мягкий ковер глушил шаги, абсолютная тишина. Водителю и услужливому Кристеру из посольства он решил не звонить. Перед выходом он законспирировался. Надел темные джинсы, темно-синюю футболку с длинным рукавом, кепку, закрывающую пол лица, и темные очки. На ногах удобные кроссовки. Он обычно бегал в них, когда выезжал в свой маленький домик. Пожалуй, что в таком виде его бы и Анна не узнала. Он снова вспомнил, что так и не написал ей о приезде. Достал телефон в очередной раз, порадовался, что поддался на уговоры врача и купил себе солнцезащитные очки с диоптриями. Набрал текст. «Я в порядке, на месте. Еду смотреть город». Хотел отправить, но в последнюю минуту передумал. Это же любимая женщина, а не секретарь, ей-богу. Переписал. «Я в порядке, на месте, перезвоню позже, целую». Так лучше. Отправил. Решил не ждать лифт, а спуститься по лестнице. Поправил на руке фитнес-трекер, неизменный спутник во всех путешествиях. Мартин следил за физической формой. Если вдруг пропускал утреннюю пробежку, то ему обязательно надо было пройти 10 000 шагов в день. Сегодня утром он решил не бегать, наверстает ходьбой. Он уже давно не передвигался своим ходом, пора это изменить. Мартин спустился на первый этаж и подошел к рецепции. Услужливый портье широко улыбнулся. «Как спалось?» «Прекрасно, спасибо». «Как завтрак?» «Будут ли какие-то особые пожелания?» — любезно поинтересовался он. «Нет, все прекрасно. Благодарю вас. Я бы хотел...» «Простите, сэр. Вы будете обедать здесь или в городе?» «Я еще не решил, но вы не беспокойтесь. Если что, я смогу просто поесть в гостиничном ресторане. Я бы хотел забронировать машину. Это возможно?» «Сэр, мы предоставим вам нашу машину с водителем, авто представительского класса. Вам будет удобно. Если будут какие-то особые пожелания...» — засуетился портье. — «Нет, спасибо большое, но мне нужна машина без водителя. Обычная, какой-нибудь джип. Пожелание по модели?» «Пусть это будет...» Мартин перебрал в уме известные ему модели внедорожников. За новостями автомобильного мира он не следил и в выборе семейных авто полностью полагался на Анну. Старшим детям он просто дал необходимую им сумму, а машину выбирали они сами. Мартин вдруг осознал, что даже не знает, на чем ездят его дочь и сын. Ладно, вернется домой, узнает. «Вольво!» Мартин остался верен себе и предпочел скандинавскую машину. Кажется, кто-то когда-то упоминал при нем, что в краш-тестах эти машины ведут себя лучше всех. «Конечно, сэр. Нужно будет подождать минут 20-30, и машина будет здесь. Вы желаете кофе или чай? Можно пройти на террасу, там сейчас никого нет. Вот, пожалуйста». Портье пододвинул к Мартину внушительную стопку разнообразных брошюр. «Достопримечательности нашего города». «Спасибо большое». Мартин пододвинул стопку к себе и сразу же понял, куда он хочет поехать. «Сэр, «Вы уверены, что обойдетесь без охраны?» — с сомнением переспросил портье, неуверенный в том, что звезду такого уровня стоит отпускать гулять в одиночестве. «Вполне. Я еще хотел уточнить...» На стойке портье зазвонил внутренний телефон. Портье бросил взгляд на экран. 102-й номер. Странная посетительница, вселившаяся вчера без багажа. «Одну секунду, сэр». Портье растерянно осмотрелся по сторонам. Он всегда работал с напарником, но сегодня с утра у того прихватил живот. Результат обильных возлияний на дне рождения одного из родственников, и он проводил больше времени в туалете, чем за стойкой. Хорошо, что менеджер еще не приехал. Если бы он увидел, что посетитель ждет, еще и такой посетитель, их обоих уволили бы мгновенно. «Да, мэм», — ответил он на вызов и послал извиняющуюся улыбку человеку, чью музыку просто обожал. Тот ободряюще улыбнулся и жестом показал, что ничего страшного. Мартин даже отошел от рецепции, но в идеальной тишине, царившей в холле гостиницы, он невольно подслушивал то, что говорил портье одной из постоялец. «Да, мэм, это возможно. Я могу прислать к вам шопинг-консультанта. Недалеко от нас есть большой торговый центр. Наш водитель сможет вас отвезти». «Нет? А как?» Он запнулся. «Да-да, конечно, конечно, как вы пожелаете. Уточните, пожалуйста, что?» «Будет сделано, мадам». Портье повесил трубку и послал виноватую улыбку посетителю, терпеливо ждущему, пока он вызовет ему машину. Портье был немного сбит с толку, хотя за годы работы он привык ко всевозможным странным запросам клиентов. «Ванна из шоколада, суп из крокодила, минеральная вода в унитазе, полотенце только персикового цвета, определенные цветы, исключительно правые куриные ножки. Со всем этим он готов был встретиться и немедленно исполнить требуемое. Но покупка женского гардероба была для него в новинку. Он решил поручить это коллеге, как только тот вернется из туалета. Сам же он связался с компанией, сдающей в аренду автомобили. Запрос мировой звезды оказался весьма скромным, и уже через 20 минут Вольво стоял у центрального входа. Мартин, оставив щедрые чаевые, вышел на залитый солнцем двор. Еще раз вдохнул полной грудью запах океана, подошел к темно-коричневой машине и сел в кожаный салон, пахнущий дезинфицирующим средством. Мягко завел двигатель и плавно тронулся с места. Он почти год не водил сам. Анна с удовольствием делала это за него, но руки и ноги помнили все движения, да и езда на автоматической коробке передач была не самой сложной задачей в мире. Мартин отъехал в сторону от входа и дисциплинированно остановился на парковке. За то время, пока он ждал машину, он успел изучить каталоги, щедро предложенные ему на рецепции. Своего мнения он не изменил. Конечно же, это будет мир бабочек. Мартин был там много лет тому назад и помнил небольшую оранжерею, влажную, душную, так не похожую на суровые холодные норвежские леса. Помнил фантастически ярких бабочек, свободно порхающих по оранжерее. Некоторые виды закупали в Южной Америке и специальными самолетами везли на другой конец мира. Они жили максимум 14 дней, но эта жизнь была яркой, стремительной, почти как у него. Мартин вбил координаты парка в навигатор и снова завел машину. Он выключил кондиционер и открыл окно. Впервые за долгое время почувствовал себя счастливым.